все будет лучше, чем эта гулкая пустота, чреватая столькими возможностями. Я теперь очень старался собраться с духом, чтобы увезти Хартли в Лондон, впихнуть ее в машину и обманом внушить ей, что она едет домой, но был далеко не уверен, что это правильный ход. Пусть Шраф Энд, как выразился Титус, полон необъяснимых вибраций, но это мой дом, я к нему привык. И здесь я могу спокойно общаться с Хартли. Здесь струится узкий ручеек общения, особенно, когда мы говорим о прошлом. В каком-то смысле нам легко вдвоем. И, конечно же, скоро наступит какой-то перелом, какое-то диалектическое изменение. А что я, черт возьми, буду делать в Лондоне с плачущей истеричной Хартли? В моей тесной квартирке, где стулья навалены на стол и фарфор стоит нераспакованный. Кому мы можем пойти в Лондоне? Не хочу я показывать Хартли людям, которые, даже искренне желая помочь, будут тихомолком смеяться надо мной. Скорее всего, мне, нам, обоим нужен кто-то, кто бы от нас заботился или хотя бы просто был при нас, как защита и гарантия обыденности. Пусть от Титуса и Гилберта немного пользы, но благодаря их присутствию всю ситуацию можно хоть как-то терпеть. Однако после того, как у нас побывала Розина, Титус и Гилберт взбунтовались, хотя пока еще и не в открытую. Думаю, что их тоже, каждого по-своему, угнетало молчание Бена. Они ждали кульминации, развязки, ждали, когда кончится напряжение, и можно будет перевести дух. Гилберт откровенно боялся драки и рукоприкладства. Что на уме у Титуса, в этом я не был уверен и страшился гадать. С тех пор, как Хартли жила у нас, я ни разу толком не поговорил с ним, а следовало. Я все хотел, но так и не собрался. Возможно, что Титус изнемогает от напряжения и колебаний, хочет и не хочет убежать к отцу, помириться или даже претерпеть наказание, избавиться от матери, избавиться от меня. Эта ужасающая догадка мешала мне позондировать его, при том, что мне еще столько предстояло обдумать и решить. А он тем временем ушел в себя, обиженный, что его перестали обхаживать. Я не прочь был его обхаживать, но сейчас не находил в себе для этого ни ума, ни сил, и он разочаровал меня. Я рассчитывал на его помощь, на его любовь и поддержку в отношении Хартли, его находчивость, его обещания, наконец. А он ясно показал, что отмахнулся от проблем, связанных с его матерью, предпочел не думать о непристойности ее заточения, не захотел стать при ней вторым тюремщиком. Это можно было понять. Но меня раздражало, что он как будто безмятежно наслаждается жизнью. Он купался в море, он пел, он сидел на скалах с Гилбертом, попивая вино и черносмородинный сок, их последнее увлечение. Вел себя, как тот самый нахлебник, от роли которого так гордо отмежевался. Поскольку Гилберт объявил, что боится один ездить за покупками, Титус сопровождал его. И они накупали на мои деньги прорву дорогостоящей еды и напитков. Бена они ни разу не встретили. Может быть, Бен уехал? Куда? Кому? Эти тайны мало меня утешали. Бунт Гилберта и Титуса выразился и в намеках, что мне пора что-то предпринять насчет Бена. Гилберт, во всяком случае, что-то мямлил в этом смысле, и Титус, несомненно, был к этому причастен. Что именно я должен сделать, было не так ясно, но какого-то шага они от меня ждали. Петь они стали поменьше и побольше сидели в кухне и шептались, как заговорщики. И я, даже среди других своих горестей и забот, испытывал ревность, когда видел их вместе, и они сразу замолкали при моем появлении. Они то и дело бегали смотреть, нет ли писем. Гилберт даже купил большую квадратную корзину и пристроил ее на камнях в конуре, чтобы какое-нибудь письмо не намокло или его не унесло ветром.